Глава 38. Кейт с Тристаном отвели в маленький полицейский фургон и велели ждать. Внутри было тесно, никаких окон, лишь маленькие сиденья и столик. «Нас здесь удерживают?» — спросил Тристан. Он сидел на скамейке, Кейт расхаживала взад и вперед по небольшому помещению. За дверью фургона стоял полицейский. «Похоже на то», — ответила Кейт. Она открыла дверь. «Нам нужно подышать свежим воздухом», — сказала она офицеру, стоявшему снаружи. Фургон криминалистов был припаркован у дома Теда вместе с двумя другими полицейскими машинами. «Вам необходимо оставаться внутри, чтобы мы могли проверить дом на предмет улик», — сказала молодая женщина и добавила. «Не хотите ли чашечку чая?» «Я бы выпил чаю», — сказал Тристан. Полицейский офицер поднялась по ступенькам, закрыла за собой дверь и начала готовить им чай в крошечной кухоньке в углу. Час спустя Генри Ко вошел в фургон, чтобы поговорить с Тристаном и Кейт. Он предложил им сесть и устроился напротив них в тесном пространстве. «Делла только что сказала мне, что с ней связалась суперинтендант Варя Кэмпбелл из МЕТа», — сказал он. «Ты договорилась с Тедом Клаффом, чтобы он сделал официальное заявление о двух телах, найденных в водохранилище «Черные пески» в 89-м и 91-м. Почему я не знал об этом?» Кейт решила быть откровенной с Генри и рассказала ему о том, что они с Тристаном обнаружили, и подтвердила, что у Теда Клаффа были компрометирующие сведения о смертях на водохранилище и сокрытии, организованном семьей Бейкеров. Он должен был сделать официальное заявление, но, приехав навстречу, они нашли его мертвым. Он не падал с лестницы. «Это был не несчастный случай», — сказала Кейт. «Судя по тому, как он ударился головой о стену, его сбросили с лестницы». Затем Кейт рассказала об имеющейся у них информации, исчезновении Магдалены, убийстве Саймона Кэндалла и других пропавших без вести молодых мужчинах и женщинах. Генри слушал все это и казался искренне встревоженным, но когда Кейт дошла до той части, где Кирстен Ювит подобрал Аарон Ко, он стал сердиться и нервничать. Генри обхватил голову руками. «Господи!» — сказал он. «Кирстен Ювит, она будет вечно преследовать мою семью!» Кейт посмотрела на Тристана, тоже удивленного реакцией Генри. «Вы знакомы с Кирстен Ювит?» — спросила Кейт. «Не знаю ее лично, но многое знаю о ней. Вся моя семья знает». Генри потер лицо и сделал глубокий вдох. Затем подошел к двери служебного фургона, где уже толпились двое полицейских и криминалисты, и закрыл ее. «Я кое-что вам расскажу, но все должно остаться конфиденциальным. Не могу допустить, чтобы вы двое разгуливали вокруг, распространяете безумные теории», — сказал он. После сел прямо перед ними. «Это не безумные теории», — начала Кейт. Он поднял руку. «Пожалуйста, дайте мне сказать». «Ладно, говорите», — ответила Кейт. «Во-первых, я согласен, смерть Теда Клаффа выглядит очень подозрительно, и мы рассматриваем ее именно в этом ключе. Он коллекционировал редкие золотые монеты. За последние 3 месяца мы дважды приезжали на его сообщение о том, что в дом вторглись посторонние. У него в кабинете в простых незапертых ящиках лежало золотых монет почти на 20 тысяч. Мы целую вечность уговаривали его положить деньги в банковскую ячейку. А на место преступления прибыли так быстро, потому что находились неподалеку и слышали, как Делла говорила по радио. Пока вы ждали здесь, мы обнаружили, что все его золотые монеты действительно пропали. Мы думаем, что он напугал незваного гостя или гостей, которые убили его. У него была компрометирующая информация, которую он собирался нам сообщить. «И я непременно займусь этим, Кейт», — сказал он. Генри казался таким искренним, но она не собиралась вестись на его вздор. «А как насчет Кирстен Ювит?» «Она назвала имя вашего отца без какой-либо подсказки». Лицо Генри снова помрачнело. Он встал и подошел к одному из компьютеров в фургоне. «Здесь. У меня есть доступ к единой информационной системе. Холмс — единая информационная система, используемая полицией Великобритании. Я показываю вам это лишь для того, чтобы объяснить», — сказал он. Он нашел полицейское досье, затем нажал печать. Пока он ждал, когда страницы выйдут из принтера, все молчали. Тристан нервно взглянул на Кейт. Генри вернулся к столу. «То, что я покажу, строго конфиденциально», — сказал он, протягивая несколько листов полицейского отчета с надписью «Кирсти Ньювик». Кейт замиранием сердца начала читать бумаги. «Кирсти не упоминала, что в 2010 году, вскоре после того, как ее выпустили из объекта в Бирмингеме, мой отец получил против нее запретительный судебный приказ?» — тихо спросил он. «Нет», — ответила Кейт, просматривая полицейские отчеты и передавая их Тристану. Она прочла, что Аарон Ко 6 раз звонил в полицию, когда Кирсти нашли в саду его дома неподалеку от Эксетера, а потом еще 2 раза, когда она вломилась в семейный дом. Последний раз это было в день Рождества в 2011 году, когда она разбила зеркало и порезала запястье в семейной ванной комнате. Кейт вспомнила шрамы, которые видела на запястье Кирсти. «Она уже несколько лет преследует моего отца, а также угрожала матери и брату. У вас когда-нибудь был преследователь, Кейт?» — спросил Генри. «Да». «Тогда вы понимаете, насколько это может быть ужасно. На прошлое Рождество, лишь благодаря нашей сообразительности и знаниям по оказанию первой помощи, мы спасли ее от смерти, от потери крови в нашей ванной. Я не хотел, чтобы она умерла в нашем доме и чтобы нам пришлось жить с этим», — сказал Генри. «Это не объясняет, с чего началось увлечение Кирсти твоим отцом», — сказал Тристан. Генри кивнул. «Мой отец был лицом полиции, часто появлялся в новостях и местных криминальных сводках. В течение нескольких лет он посещал и школы. В школе Кирсти он появился, когда ей было 16. Мы думаем, что именно там она впервые увидела его». «А как насчет Саймона Кэндалла?» — спросила Кейт. «Почему вы поспешили объявить его смерть несчастным случаем, а потом пошли на попятную?» «Я не объявлял его смерть несчастным случаем, просто полагался на слова судмедэксперта». «Почему пригласили другого коронера?» «Вскрытие должен был производить Алан Хексом», — спросила Кейт. «Совершенно верно. Алана Хексом не просили делать вскрытие. Правительство владеет 50% акций водохранилища «Черные пески» и гидроэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией миллионы людей. Нет ничего необычного в том, что правительство посылает кого-то посмотреть на подозрительную смерть, кого-то, у кого, возможно, более высокий уровень допуска». Кейт покачала головой. «Не очень правдоподобно», — сказала она. «Да? А что, если Саймон Кэндалл был террористом и планировал диверсию на электростанции?» «Он был местным студентом». «Теперь мы знаем», — сказал Генри. «Я понимаю, что ты уже давно не служишь в полиции, Кейт, но мы автоматически проверяем все, даже если на первый взгляд что-то в деле кажется безобидным. Итак, теперь, когда вы знаете, что Саймон Кэндалл был всего лишь студентом, вам не кажется, что его смерть была подозрительной?» «Да», — сказал Генри, «и у нас есть орудие убийства. В грязи на берегу водохранилища мы нашли колышек для палатки. На нем были отпечатки пальцев Герента Джонса, и им же был заколот Саймон. Мы знаем, что в заборе рядом с водохранилищем есть дыры. С этой информацией у нас появляются более веские доказательства против Герента Джонса. Это дает Саймону и Геренту возможность добраться до воды без необходимости перелезать через забор». Кейт откинулась на крошечные неровные сиденья фургона. Все ее расследование было уничтожено. Неужели они зря теряют время? Играют в детективов, когда такие полицейские, как Генри, могут узнать подробности о свидетелях через полицейские файлы в сети МВД. Кейт всегда гордилась тем, что обладает всей необходимой информацией. Теперь она видела, что у них ничего нет. «А как же Магдалена Росси?» — спросила Кейт. «Вы вытащили ее мотороллер из канавы?» «Да, и эта канава на протяжении 20 метров ведет в ливневую канаву, где мы нашли одну из ее сережек», — сказал Генри. «В тумане она вполне могла съехать с дороги и упасть в кювет. Ливневая канализация уносит воду с полей в море. Если вы помните, в тот вечер был сильный ливень. Мы работаем на теории, что ее тело унесло паводковыми водами. Мы уже предупредили береговую охрану, что ее тело могло смыть в море, но, как вы знаете, береговая линия в этом районе неустойчива. Сильными течениями и приливами скутер Магдалены застрял в устье ливневого стока. И это заставляет нас думать, что ее могло смыть в море. Возможно, мы никогда не найдем ее тело. Хотелось бы надеяться, что нам это удастся. Вы оба должны понять, что я делюсь с вами этой информацией конфиденциально, в условиях строжайшей секретности». Кейт осмысливала все это, пытаясь найти другой вопрос или факт, который опроверг бы слова Генри. Оставалось еще так много вопросов о молодых мужчинах и женщинах, которые пропали без вести, о связанных телах, которые Тед нашел в водохранилище и о которых ему пришлось лгать. «Я все еще думаю, что вам следует обыскать водохранилище», — Кейт услышала дрожь в собственном голосе. «На каком основании?» — спросил Генри. «На том основании, что тела были сброшены именно туда, а выданы за несчастные случаи. На дне может быть еще больше тел», — сказала Кейт. «Я не могу оправдать закрытие крупной электростанции и трату ресурсов нашего подразделения водолазов предчувствием...» Его голос затих. «Предчувствием кого?» «Детектива-любителя, у которого, если быть откровенным, в прошлом были неприятности». «А вот это грубо», — заметил Тристан. «Нет, я говорю откровенно и прямо», — сказал Генри. «И думаю, вам нужно, чтобы я был откровенен, прежде чем обнаружите, что выглядите глупо». В дверь полицейского фургона постучали, и по ступенькам поднялся инспектор Мертон. «Извините, шеф, криминалисты почти закончили. Похоже, злоумышленник проник через заднее окно, у нас есть битое стекло, частичный отпечаток большого пальца и следы снаружи, а также к вам, посетитель». Кейт и Тристан вышли из фургона вслед за Генри. Высокий худощавый мужчина, лет 50 с небольшим, разговаривал с одним из полицейских в форме, стоявших у задней двери дома. Он был одет в дорогой костюм в тонкую полоску, длинное черное пальто и начищенные черные туфли. Он был очень бледен, с седеющими волосами и пробивающейся щетиной на лице. «Да, лорд Бейкер, но пока криминалисты не закончат, я не могу никого впустить», — сказал полицейский. «Конечно, я все понимаю», — сказал он. «А, Генри», — добавил он, увидев его с Кейт и Тристаном. «Томас», — поприветствовал Генри. «Я только что получил известие из конторы по недвижимости», — сказал Томас, глядя на Кейт и Тристана. «Да, мы пытаемся во всем разобраться. Похоже на ограбление», — сказал Генри. Кейт недоумевала, зачем здесь Томас Бейкер, и, должно быть, сердито смотрела на него, потому что он повернулся к ней и Тристану. «Мы встречались?» — спросил он. «Я Томас Бейкер». «Зачем вы здесь?» — спросила она. Игнорируя протянутую руку, Томас прищурился. «Может быть, вы представитесь?» — спросил он. «Кейт Маршалл, а это мой коллега Тристан Харпер». «Коллега в чем именно?» — властно спросил он. «Я частный детектив, и мы расследуем смерть Саймона Кэндалла в водохранилище». «Кейт не связана ни со мной, ни с полицией», — добавил Генри. Кейт заметила, что они привлекли внимание других полицейских в форме. «Почему вы здесь?» «На месте преступления», — повторила Кейт. Томас неловко поежился. Он долго смотрел на нее, казалось, обдумывая ответ. «Дом Теда Клафа находится на территории поместья Черные Пески. Он был моим арендатором», — ответил он ледяным тоном. «Как владелец поместья я причастен к любым преступлениям, совершенным на моей земле и в интересах моих арендаторов. Вам этого объяснения достаточно, мисс Маршалл?» Кейт ощутила, как под пристальными взглядами окружающих ее щеки покраснели. Манера Томаса говорить и реакция остальных заставила ее почувствовать себя так, словно ей сделал выговор школьный учитель. «Вам не нравится, когда вас допрашивают, не так ли?» — спросила она, стоя на своем и заставляя себя посмотреть ему в глаза. Тома взглянул на Генри, и его лицо расплылось в кривой тошнотворной улыбке. «Только не детективом-любителем, и его, как это там называется, прихвостнем?» — сказал он, посмеиваясь. Генри и другие полицейские вокруг неловко рассмеялись. Тед Клав собирался сделать официальное заявление и сказать, что во время работы на водохранилище ему поступил прямой приказ солгать о двух телах, найденных в воде. Томас перестал смеяться. В 89-м и 91-м водохранилище были обнаружены тела двух женщин со связанными руками и ногами. Ему было приказано утаить эту информацию, а также солгать о месте, где были найдены тела. Томас поднял руку и придвинулся к Кейт, понизив голос. Один из моих престарелых жильцов подвергся жестокому нападению всего в нескольких шагах от моего дома. А вы тут кричите во весь голос о серьезных, и если это правда, очень деликатных вопросах. Хотелось бы, чтобы вы умерили пыл. И предлагаю вам сделать официальное заявление Генри, старшему инспектору Ко, здесь. Она уже предоставила мне информацию, сказал Генри. Хорошо, тогда я могу оставить это тебе, Генри. Я верю, что вы тщательно расследуете эти обвинения. И, конечно, если смогу быть чем-то полезен, готов сотрудничать с вами по всем вопросам, — сказал Томас. В задней двери появился человек из команды криминалистов и сказал Томасу Бейкеру, что тот может войти в дом. «Прошу прощения», — сказал он, ныряя под полицейскую ленту, исчезая в доме. Генри последовал за ним. «Проследите, чтобы их проводили с территории», — сказал он инспектору Мертону. Кейт и Тристан выехали на главную дорогу, за ними в своей машине следовал инспектор Мертон. Он остановился позади них у ворот и наблюдал, пока Кейт не выехала на главную дорогу. В машине воцарилась гнетущая тишина. «Ты злишься на меня?» — наконец подала голос Кейт. «Нет, просто я в замешательстве. Разозлился из-за того, как он с тобой разговаривал. Лучше бы я открыл рот и сказал что-нибудь», — сказал Тристан. «Заносчивый придурок». «Спасибо», — сказала Кейт. «Генри подверг сомнению все, что мы знаем. О Кирсте, Геренте, других жертвах», — сказал Тристан. «А как же Тед? Почему он не сказал нам, что его дом находится на территории чертового поместья «Черные пески»? И что он арендовал его у семьи Бейкеров?» «Он мертв, и мы этого никогда не узнаем», — ответил Тристан. «Кража со взломом вполне логична. И это чертовски удобно. А Магдалена? Ты правда думаешь, что она съехала с дороги и упала в ливневую канализацию?» Тристан потер глаза. «Кейт, она гоняла, как сумасшедшая. Я видел, как она поворачивала на скутере. Существуют ведь истории о машинах, съезжающих с дороги, оказывающихся в канавах». «Черт!» — воскликнула Кейт, ударив кулаком по рулю. «Мы основывали всю нашу теорию на том, что рассказала мне Кирсти. Как думаешь, Генри мог сфальсифицировать полицейские отчеты?» — спросил Тристан. Кейт покачала головой. «Я видела, как он вошел в центральную полицейскую базу данных. Эти записи могли быть сфальсифицированы, но это огромный риск. Еще я видела в досье несколько записей, сделанных разными офицерами в разные даты, и все они сообщали о случаях преследования, касающихся Кирсти. Тогда придется покрывать огромное количество офицеров разных рангов из разных мест». «И что нам, черт возьми, теперь делать?» — спросил Тристан. «Не знаю», — ответила Кейт. Она понятия не имела, кому и чему теперь верить.